Аннабель зевала, а Дэйна Хэммонд неотрывно смотрел на нее, словно специально приехал в Берчвейл посмотреть, как она зевает. Лина Дароу украдкой поглядывала то на Барри Рэкема, то на меня, стараясь сделать вид, что ее прекрасные глазки ни за кем не следят. Доберман Пинчер весь напрягся, а Пирс, отойдя на безопасное расстояние, 10 метров собака не перепрыгнет, созерцал пса с таким выражением, что я проникся к нему симпатией, чувством довольно странным в отношении политика. Келвин Литц и миссис Рэкем тоже смотрели на собаку, но видели совсем другое. «Не меньше 2 фунтов лишнего весу», — заметил Литц. «Перекармливаешь ты его». Миссис Рэкем не согласилась. «Ну, значит, выгуливаешь слишком редко». «Это правда», — признала она. «Обещаю, что буду выгуливать чаще. Теперь я буду бывать дома больше. Сегодня дел было много. Мы с ним прямо сейчас пойдем на прогулку. Ночь такая ясная. Барри, не желаешь прогуляться?» Барри не желал. Вежливо он отказал. Миссис Рэкем обратилась с предложением ко всей группе, желающих не нашлось. Тогда она предложила проводить меня и Литца до дома, но Литц посетовал, что она медленно ходит. Кроме того, ему давно пора на боковую, вставать он привык в 6 утра. Он направился к выходу и на ходу бросил, чтобы я не отставал, если собираюсь идти с ним. Мы попрощались и ушли. Воздух на улице стал еще кусачее. На небе виднелись звезды. Но луны не было. Один и без фонарика я бы точно заплутал в лесу и вышел бы к хилсайдской псарне не раньше рассвета. Для Литца фонарик был бы только лишней помехой. Он вышагивал с такой же быстротой, что и днем, я едва поспевал следом, спотыкаясь о корневища и камни, и однажды растянулся во весь рост. Я вам не охотник на оленей и не собираюсь им становиться. На подходе к вольерам Литц что-то крикнул. В темноте послышалась возня и движение, но ни одна собака ни разу не гавкнула. Зачем нужны собаки, в которых так мало человеческого, что они не лают даже при возвращении хозяина? Литц сообщил, что после отравления он всегда делает обход псарни перед сном. Я же отправился прямиком в дом, в каморку, где оставил свою сумку. Когда Литц хлопнул дверью внизу и поднялся наверх спросить, удобно ли мне, я уже сидел на краю постели в пижаме, чесал в затылке и вертел в голове так и сяк последние слова Барри Рэкема. Литцу я ответил, что мне удобно. Он пожелал мне спокойной ночи и ушел в свою комнату на другом конце коротенького коридора. Я открыл окно, выключил свет и лег в постель, но 3 минуты спустя понял, что у меня ничего не получится. Обычно моя голова очищается от всяких мыслей, как только касается подушки. Если что-то в ней застревает и не уходит, я выжидаю 3 минуты, но не больше, после чего начинаю действовать». На этот раз в голове застрял Барри Рэкем. Я никак не мог решить для себя, знал ли он о цели моего приезда или не знал. Пришлось встать с кровати и сесть на стул. Прошло 5 минут, а может быть и 15, я не знаю. Я не мог похвастаться результатами, мне лишь удалось изгнать Барри Рэкема из головы, отложив решение проблемы до утра. Если он занял оборону, мне ее пока не удалось взломать». Разобравшись с Барри, я приготовился отключиться уже без дураков. У меня почти получилось. За окном начал скрипеть то ли ставень, то ли еще что-то. При слове «ставень» с меня сошел весь сон. На окнах не было ставней, я точно помнил. Я достаточно проснулся, чтобы мыслить логически. Звук раздавался с короткими промежутками. Нет, ставнем здесь и не пахло, да и не скрип это вовсе. Я слышал плач грудного ребенка, но звук доносился из открытого окна, а в лесу грудные дети не водятся. Ну и черт с ними. Я повернулся к окну спиной, но звук не прекращался, и я понял, что опять ошибся. Под окном не плакали, а скулили. С ума сойти. Я выкатился из постели, включил свет, подошел к двери Литца, постучался и сам же открыл. «Что?» — спросил он без тени сонливости. «У вас есть собаки, которые скулят по ночам?» «Скулят? Нет». «Тогда не стоит ли сходить и посмотреть, что там такое, а?» Я в окно услышал. «Возможно, это...» «Да свет включите, наконец!» Я нащупал на стене выключатель и повернул его. Литц был одет в зеленую пижаму с тонкими белыми полосками. Наградив меня взглядом, как бы говорящим, «Откуда ты взялся?» на мою голову, он прошлепал мимо меня в мою комнату к окну. Литц минуту прислушивался, перекрестился, высунул голову в окно, тут же отскочил и, не глядя на меня, быстрым шагом вышел из комнаты. Я побежал за ним по лестнице к боковой двери, где он одной рукой включил свет, а другой одновременным движением открыл дверь. «Господи!» — воскликнул Лиц. «Но беспокойно, малыш, спокойно!» Лиц присел на корточки. Я не поменял своего отношения к доберманам-пинчерам, но в ту минуту мне не хотелось язвить на их счет. Пес лежал на боку на каменной плите. Его ноги подергивались, он пытался поднять голову и посмотреть на Лица. Сбоку, равнехонько между передними и задними ногами, из живота собаки торчала серебряная рукоятка ножа. Шерсть вокруг раны слиплась от крови. Пес перестал скулить. Он вдруг обнажил зубы и едва слышно зарычал. «Тихо, тихо, Нобби!» Лиц положил руку на бок пса, туда, где находилось сердце. «Едва живой». Я заметил, что меня бьет дрожь, и усилием воли перестал дрожать. «Нож вытащить?» — предложил я. «Может быть...» «Нет, тогда он сразу умрет». «Кажется, все равно умер». Пес действительно умер. Он испустил дух, когда Лиц присел на корточки, а я боролся с дрожью на холодном ветру. Стройные мускулистые ноги вытянулись и обмякли. Еще через минуту Лиц отнял руку и поднялся. «Подержите дверь», — попросил он. «Она на пружине, захлопывается». Я широко распахнул ее и придержал, пропуская Лица внутрь. С собакой на руках он пересек маленький квадратный холл и опустил свою ношу на деревянную скамью. «Пойду надену что-нибудь и посмотрю вокруг. Если хотите, можете пойти со мной или остаться, это как вам будет угодно. Я с вами. Это ваш пес?» Лиц поднимался по лестнице и остановился на полпути. «Нет, Сары, сестры. Он сидел с нами сегодня вечером». Лицо Лица задрожало. «Господи, вы только посмотрите. Приполз сюда с ножом в боку. Я отдал ей пса 2 года назад. Он все 2 года был у нее, а когда настал последний час, вернулся ко мне. Господи!» Лиц поднялся наверх, и я последовал за ним. Иногда в моей жизни случались оказии, когда требовалось быстро одеваться, и я считал, что у меня хорошо получалось. Однако я еще шнуровал ботинок у себя в комнате, когда Лиц уже вышел в коридор и крикнул: «Ждите меня внизу! Я через минуту вернусь!» Я ответил, что уже иду, но он не остановился. Когда я спустился в маленький холл, его там уже не было, а наружная дверь успела закрыться. Я вышел наружу и позвал: «Эй, Лиц!» Голос Лица послышался откуда-то из темноты. «Я же просил вас подождать!» Даже если он решил обойтись без меня, гнаться за ним при моей убогости не было смысла, и я решил обогнуть дом и сходить к машине, оставленной на посыпанной гравием площадке. Отперев дверцу машины, я достал из бардачка фонарик. Если не угонюсь за Лицом, то теперь хотя бы не потеряюсь. Заперев машину, я поводил лучом фонарика туда-сюда, выключил его и вернулся к боковой двери. Послышались шаги, сначала тихие, потом громче. Вскоре Лиц появился в квадрате света, падавшего из окна. Он был не один. С ним была собака, она тянула Лица за собой на поводке. Когда они поравнялись со мной, я вежливо уступил дорогу, но собака даже голову не повернула в мою сторону. Лиц открыл дверь, и мы вошли в холл. «Станьте так, чтобы она вас видела, примерно в ярде от нее, и не делайте резких движений». Я послушно описал полукруг. «Смотри, Геба!» Тварь впервые отреагировала на мое присутствие. Собака задрала голову, подошла и неторопливо обнюхала мои брюки. Затем Лиц подвел ее к мертвому псу, подал знак, и Геба приблизилась к скамейке. Лиц провел кончиками пальцев вдоль живота мертвого пса, едва касаясь гладкой черной шерсти. «След, Геба!» Собака вытянула жилистую шею, понюхала там, где прошли пальцы, отступила назад и оглянулась на хозяина. «Не будь самоуверенной», — приказал ей Лиц и указал пальцем. «Попробуй еще. След!» Собака нюхала на этот раз долго, потом снова посмотрела на хозяина. «Хм, я не знал, что они умеют брать след». «Они умеют все, что им положено уметь». Наверное, Лиц подал какой-то сигнал, хотя я ничего и не заметил, но собака рванулась к двери, увлекая за собой хозяина. «У них прекрасный нюх, а вот у этой просто бесподобный. Это мать, Нобби». На улице, остановившись на каменной плите, на которой мы нашли Нобби, Литц повторил: «След! След, Гебба!» И когда собака натянула поводок и глухо зарычала, добавил: «Тихо! Говорить буду я». Собака повела за угол дома. Я едва успевал за ними через покрытую гравием стоянку вдоль стены главной пристройки к углу огороженной площадки с вольерами. Там она остановилась и подняла голову. Литц подождал с полминуты, потом сказал: «Ты что, собаку от собаки отличить не можешь? Веди!» Я включил фонарик, был одернут и тут же его выключил. Гебба вновь издала гортанный рык, уткнулась носом в землю и пошла по следу. Мы пересекли луг у опушки леса и двинулись дальше, не быстро, но размеренно. Настоящая прогулка, а не кросс, который мне раньше устроил Литц. Хотя на деревьях еще не появилась листва, в лесу было намного темнее, но если только я не потерял полностью способность ориентироваться, дорожка была та самая, по которой я ходил уже дважды. «Мы идем прямо к дому, не так ли?» В ответ мне угрюмо хрюкнули. —